Сдерживая нервную дрожь, он вывел адрес на конверте, лихорадочно подергиваясь, заклеил его, пришлепнул ладонью к столу. И, улыбнувшись, что клей взялся, в полугорячечном состоянии выбежал из казармы. Но у той же курилки он сообразил, что делает очередную глупость, и почти сразу же успокоился, разорвал свой ответ на мелкие клочочки, сыпал их в тот же широко раскрытый, заваленный окурками зев бак. Присел на скамью, почти не отрываясь, вытянул сигарету, потом еще одну. В голове зашумело и стало вроде бы немного полегче. Черецкий в тот день не остался без обеда и не ходил голодным, как думал Новиков, по той простой причине, что еще за 3 дня до воскресного увольнения был приглашен Олей в гости и теперь сидел за семейным обеденным столом в гостиной самой просторной и уютной комнате квартиры полковника Кузьмина, расположенной тут же при части в военном городке. В той же комнате за тем же столом находилось и все небольшое семейство Владимира Андреевича во главе с ним самим. Солнце, раздробленное кружевами тюлевых занавесок, проникало в гостиную несмелыми тоненькими лучиками, и потому в ней царил уютный и особенно приятный летом полумрак. Это состояние уюта наполняло все и всех, кроме, пожалуй, самого гостя – Борьки Черецкого. В среду он поджидал Олю у клуба и дождался. Приглашение обрушилось на него, как гром среди ясного неба. От неожиданности Борька потерял дар речи. И покорно, не понимая еще ничего толком, кивнул. Он был заранее готов и кивать, и говорить «да» в ответ на все ее слова, не вдумываясь в их смысл, не вслушиваясь, готовый на все. Его растерянный жест девушка поняла как знак согласия, рассмеялась, пошутила по поводу неслыханной смелости и, размахивая малюсенькой черной сумочкой на длиннющем ремешке, убежала. Проводить ее Черецкий не смог. Перерыв был короток, занятия длинны. За время их знакомства Черецкий так и не смог уверить себя в неразрывности связи между Ольгой и ее отцом. Реальность он и гнал, и не гнал от себя, скорее старался просто не замечать ее. Воображение Ольги существовало сама по себе в каком-то другом полусказочном мире, и ничего общего с командиром части полковником Кузьминым, таким грозным и могущественным для него рядового первогодка Борьки Черецкого, иметь не могла. Но с иллюзиями приходилось расставаться, отвыкать от них, как бы Борьк не желал, чтобы его возлюбленная не имела вообще отца, или уж если имела, так на худой конец, где-нибудь вне учебки. Отцом ее оставался командир именно этой части, и поделать ничего было нельзя. Это повергало Бориса в такую бездну отчаяния, что он и представить себе не мог, как теперь будет выкручиваться из создавшегося положения. Весь день до вечера и потом, ночью, после отбоя, Борька мучился, не находя выхода, заснул только под утро, и оно, как в пословице, оказалось мудренее. Борька решился, отбросил сомнения и, как ножом, отсек все возможные пути к отступлению. Надо было идти, собраться, настроиться на встречу с Олиными родителями, ведь в любом случае встреча с ними была неминуема. Оля ждала его у подъезда, хорошая, красивая, единственная на свете, самая-самая лучшая. «Ну вот и слава Богу!» – обрадовалась она его приходу. «У мамы уже все готово. Пошли. А может, поцелуемся для начала?» «Успеется еще, эки ты нетерпеливый». Мария Васильевна копошилась на кухне, и приход гостя приняла как что-то само собой разумеющееся. «А, читатель, ну не стесняйтесь, проходите в комнату. Оля, что ж ты, пригласила, а сама стоишь?» «Здрасте», — сказал Черецкий, комкая в руках пилотку. Ему показалось, что перед ним та же Ольга, но лет на 25 постарше. Сходство было поразительное. Они вошли в комнату. Глава семьи появился, когда все сидели за столом. Из прихожей послышался звучный голос, скрип сапогов, шумное дыхание. У Борьки замерло сердце. Он встал, придерживая в ноги пилотку, и не зная, что ему делать. То ли надеть ее и отдать, как полагается по уставу, честь старшему по званию, то ли просто поздороваться. «Здравия желаю», — начал было он. «Привет», — заметив смущение гостя, сказал Кузьмин, и занял свое место во главе стола. Борька решил наверстать, как ему казалось, упущенное. «Рядовой первый учебный роты Черецкий», — доложил он, помедлив добавил. «Борис Григорьевич». «Да, брат, это звучит». «Ешьте, ешьте, Борис Григорьевич», – сдерживая смех, оборвала мужа Мария Васильевна. «Потом отрапортуетесь. Здесь я, главный командир». «Спасибо, только вы меня не распаляйте, Мария Васильевна, насчет еды, а то потом не остановите, все смету». Оля сидела почти не притрагиваясь к своему супу и с любопытством следила за ходом событий. На лице ее застыл неподдельный детский восторг, такой искренний, что разозлившийся был на нее за непредвиденную ситуацию, похожую на розыгрыш, Борька, заглянув в глаза, тут же ей все простил. «Так что, вы тот самый книголюб?» – спросил Владимир Андреевич. «Да не то чтобы книголюб, так, в свободное время изучаем научные труды. И классиков штудируем. А вот, кстати, насчет свободного времени. Позвольте поинтересоваться, почему вы не в роте? Сбежали?» «Отец», — Мария Васильевна покачала сукоризной головой. «Я из любопытства», — пробурчал Кузьмин. Черецкий начал торопливо расстегивать пуговицы на кармане, собираясь вытащить оттуда увольнительную записку. «Пап, он сегодня в увольнении, но что ты в самом деле?» «Ничего, ничего. Мы люди военные, народ строгий и дотошный». Он посмотрел Борьке в глаза. «Так ведь? Ну и пошутить умею». «Так точно, товарищ полковник. Дома можно по имени-отчеству, Борис Григорьевич», — сказал Кузьмин и рассмеялся. Владимир Андреевич знал, что коли парень отказывается от своего первого увольнения ради девушки, после двух с лишним месяцев беготни и безвылазного сидения в части, то это всерьез. Но столь решительный в делах службы полковник Кузьмин не знал, как реагировать ему на все происходящее здесь, на его глазах, выставить гостя, запретить Ольге встречаться с Черецким, а на каких основаниях горячиться. Нет, это не решение вопроса. Идти у дочери на поводу? Характер не позволял. Да и опыт всей прожитой жизни, опыт немалый, нашептывал, что такой вариант совсем никуда не годится. И потому Владимир Андреевич счел самым правильным и единственно верным решением не торопиться с выводами, приглядеться. Так ли страшен черт, как его малюет родительское воображение? Черецкий не знал, что творилось в голове у Кузьмина-старшего. Он ждал, когда же, наконец, закончится затянувшийся по его понятиям обед, и можно будет вырваться из-под пристальных изучающих взглядов Олиных родителей на волю, вырваться вдвоем с ней.